Юньсе было поражено, поскольку ему внезапно напомнили о его прошлой жизни. Тогда он также блуждал по главной улице, вдруг увидев ее. Она была так красива, что он неосознанно повернулся, чтобы посмотреть на нее снова. Вдруг та молодая дева также словно и сейчас была в гневе. Она обернулась и заорала на него. «На что вы смотрите? Разве вы не видели красоты прежде? Вы гнилой негодяй!» Неожиданно они словно стали знакомыми. Как наемный убийца, Дзюньсе всегда старался избегать любых неприятностей, в любом виде, до дня, когда он переселился. Теперь они были отделены двумя мирами. Думая об этом, Дзюньсе не мог не испытать чувство потери. Нынешний Джи Дзюньсе чувствовал, как будто оглядывается назад во времени. Его сердце испытало нестерпимое чувство теплоты. Взгляд молодой девы возвратил то же самое чувство в его сердце. Он улыбнулся и сказал: «Миледи, мы встречались прежде. Вы кажетесь знакомой». Молодая дева, стиснув зубы, уставилась на него. «Фу! Эта миледи хорошо знает, кто вы! Вы подонок! Третий молодой господин Дзюнь! В какие безумства пуститесь сегодня? Играть с первым встречным?» «Чего? Но, видимо, она точно знает, кто я». Дзюньсе быстро получил доступ к воспоминаниям, чтобы узнать информацию об этой непослушной девчонке. Неспособный перестать чувствовать себя смущенным, он слегка засмеялся и неосмотрительно ответил: «Думать, что мы только что познакомились, это должно быть судьба, мисс Дугу». «Это судьба? Что за чушь он несет?» Мисс Дугу смотрела ошеломленными глазами. Один из ее телохранителей женского пола внезапно не смог сдержаться и засмеялся. Что касается Танг Юаня, после того, как он понял, что Дзюньсе не успевал за ним, он вернулся назад и, услышав слова Дзюньсе: «Уважуха! Третий молодой господин Дзюнь был действительно профессионалом, когда дело доходит до ухлёстывания за женщинами. Однако его храбрость была еще более достойной уважения. Ведь той, кто говорила сейчас с Дзюньсе, была неблагоразумная женщина номер один в королевстве Тяньсянь, мисс Дугу Сяои». Дугу Сяои пялилась прямо на Дзюньсе с негодованием, перерастающим в ярость. «Дзюньмасе, могло случиться так, что вы думаете, что боль от последнего избиения была недостаточно. Так произошло, что эта леди посреди плохого настроения, и я могу выручить вас, немного поломав вам кости». Дзюньсе был поражен и, наконец, вспомнил, что это Дугу Сяои – самый страшный для Дзюньмасе человек. Короче говоря, он сделал кое-что такое, что заставило Дугу Сяои избить его до потери сознания. После этого он только через полмесяца смог выползти из кровати. «Мисс Дугу, я надеюсь, что у вас все хорошо. Ха-ха, что я действительно хотел сказать, так это то, что этот маленький брат все еще имеет дела, нуждающиеся во внимании. Увидимся!» Дзюньсе подготовился убегать, смотря на свое угрожающее положение. Маленький огонек разгорелся на лице Дугу Сяои. Она была готова прямо сейчас начать избиение. В воспоминаниях Дзюньмасе, даже при том, что эта маленькая, вспыльчивая девушка была все еще молода, ее мастерство сражения было очень уважаемо. Даже если бы было несколько Дзюньмасе, то они все еще не шли бы ни в какое сравнение с ней. Нет нужды говорить, что Дзюньсе не боялся ее, но в данный момент было крайне важно, чтобы он скрыл свою истинную силу. Естественно, нужно было избежать рискованных действий. Ведь хорошие парни не бьют женщин. «Остановитесь сейчас же!» Дугу Сяои подняла свой подбородок высоко в воздух и, посмотрев затем на Дзюньсе с высокомерным лицом: «Куда вы планируете пойти? Вы планируете пойти делать что-то плохое? Дзюньмасе, так как вы налетели на меня, вы можете забыть о выполнении любых плохих дел. Просто подъезжайте ко мне спокойно и позвольте этой леди выразить свой гнев. После я позволю вам уехать». Лицо Танг Юаня истекало потом. Он шагал без удовольствия. Его сердце непрерывно выкрикивало: «Третий молодой господин Дзюнь, люди обычно убегают и прячутся, когда они видят эту тетушку. Почему вы должны были заговорить с ней вместо этого? Независимо от того, насколько она красива, это же не стоит вашей жизни!» Смотря в большие яркие глаза Дугу Сяо И, когда она делала высокомерный и властный вид, у Дзюньсе внезапно появилась идея. Стараясь быть очень скрытным, он зашептал. «Мисс Дугу, место, куда мы идем, ходить туда довольно неуместно для девочек». «Что? Вы, парни, планируете посетить бордель?» Она была, несомненно, смелым человеком, чтобы говорить подобные слова так открыто. Дугу Сяо И выдавила холодное «ха», впиваясь взглядом в этих двух мужчин с презрением. «Бесстыдный мусор! Кто сказал, что мы собираемся посетить бордель? Вы думаете, что все походят на вас?» Дзюньсе немедленно сделал несправедливо обвиненное выражение лица. «Мы просто направлялись в дом тысячи золотых. Мы идем на несколько партий азартной игры». По-видимому, понимаю, что он ошибся. Дзюньсе быстро закрыл рот. «Дом тысячи золотых? Азартные игры?» Услышав первую часть предложения Дзюньсе, она стала еще более сердитой. Неожиданно услышав последнюю часть, ее глаза сверкнули. Прищурив глаза, она улыбнулась, показав пару милых белых зубов. «Я никогда не была там прежде! Проводите меня!» Командный тон, который не терпит возражений. Действительно замечательно. То расстояние и скорость, на которые может переместиться ход мыслей женщины, был просто удивителен. «Мисс!» Одна из сопровождавших женщин потянула рукав Сяо И, пытаясь препятствовать ей. Это ее действие было очень разумно. Ведь в место, куда два крупных распутника города Тяньцан направлялись, не могло быть хорошим местом. Как самый драгоценный человек в ее семье, как она может болтаться с ними? Дугу Сяо И нисколько об этом не заботилась, и она сказала взволнованно. «Не волнуйтесь, эти два моих братца говорят о доме тысячи золотых каждый день. Это должно быть совершенно особое место. На этот раз эта леди пойдет и хорошенько там все посмотрит». Сказав это, она потянулась и схватила ухо Дзюньсе. «Проведите меня туда быстро! Как только вы сделаете это, тогда я позволю вам уйти сегодня». Дзюньсе мог легко избежать всего этого, но, думая о его плане, он выбрал не избегать ее. Он просто сделал огорошенное выражение, позволив ей тащить его за ухо, пока они шли вперед. Восемь телохранителей сзади горько улыбнулись, смотря друг на друга. Они просто следовали за хозяевами. Что касается восьми телохранителей Дугу Сяо И, они также пошли в основном потому, что не имеет значения, согласны они или нет. Эти 16 телохранителей застряли в одной ситуации. Те, кто следовал за молодым господином Дзюньсе, должны были оставить все личное, как и телохранители Дугу Сяо И. Каждый из них должен был себя сдерживать, но каждый винил другую семью. Танг Юань вздохнул с раздражением. «Почему же тигрица внезапно появилась на нашем пути? Если она случайно увидит эту расписку? Она же способна разнести эту новость повсюду, в городе в течение половины дня. Через пару дней все важные персоны в королевстве будут знать. Когда это произойдет, я просто вынужден буду совершить самоубийство». Группа людей прибыла в ресторан «Аромат тысячи миль». Пройдя через внешний внутренний двор, затем вступив в большой внутренний двор сзади, Танг Юан нетерпеливо помчался внутрь, крича во все горло. «Третий молодой господин Дзюнь здесь! Быстрее! Дайте мне раз... Отдайте мне ее!» Вслед за краткой вспышкой смеха шесть молодых людей появились в дверном проеме. Прежде чем любой из них смог сказать что-либо, они увидели, что Дугу Сяо И вошла, таща за ухо Дзюньсе. Выражения их лиц немедленно изменились, а цвет их стал как у земли. На данный момент лишь две семьи оставались нейтральными к битве принцев. Одной из них была семья Дзюнь, а другой была семья Дугу. Эти две семьи занимали главнейшие места как в военном, так и в судебном деле. Маленькая мисс Дугу Сяо И была единственной дочерью в семье Дугу. Семья Дугу была довольно процветающей, с общей сложностью, семью сыновьями и одной дочерью. Как единственная дочь, она стала драгоценным наследием и была сильно избалована, будучи испорченной до грани тщеславия. Однако эта маленькая девочка была очень талантлива, Даже в ее молодом возрасте ее уровень культивации Суаньцы уже достиг превосходного уровня. Она была также наделена сильным чувством справедливости. Ее имя знали повсюду в городе Тяньцянь и было известно как Немезида Распутников. Все молодые господа, присутствующие здесь сегодня, все они имели честь страдать от ее рук. Говорили, что старый дедуля семьи Дугу, Дугу Цзунхен, был очень способным экспертом Суаньцы, который, как считают, достиг небесного уровня Суаня. Он был единственным в королевстве, кто мог бросить вызов Цзюнь Джантиану из семьи Цзюнь. Что касается его, Дугу Цзунхена, положение он также был великим герцогом. Что касается отца Дугу Сяои, Дугу Уди и ее трех дядей, все они были великими генералами королевства. Ее семь братьев также служили в пределах вооруженных сил. Если нужно было провести сравнение, то охватывающее небо власть и влияние семьи Дугу были только несколькими шагами позади семьи Цзюнь.